Глава вторая. «Мама, мама, еще один!» — закричала девушка в глубину дома. «Он русский, наш, сразу видно!» На ее зов вышли пожилые люди. Женщина и мужчина лет 50, может быть, тоже в народной одежде, похожей на ту, которую носили в 19 веке. Они остолбенело смотрели на Валентина. Но девушка решительно и неожиданно подбежала к нему. «Не бойтесь», — тихо сказала она, — «здесь свои, никто тебя не обидит, идем в дом». «Где я?» — спросил Валентин. «В аду», — ответила девушка, — «но здесь наше пристанище, и тут не ад, а русский дом». Валентин твердил про себя только одно: «Я не сошел с ума, я не сошел с ума, Господи помилуй». Девушка улыбнулась и вслух произнесла: «Господи помилуй, идем, будешь нам родным». «Если принимать зло как факт, то и благо надо принимать так же», — мелькнуло в уме Валентина. Улыбка девушки и ее лицо сразу ввело Валентина в очистительный транс. На глазах его появились слезы. Он готов был разрыдаться. «Только бы это не оказалось сном. Пусть то, что было раньше, будет сном, но только не это», — молниеносно подумал он. Губы его дрожали. Тем временем подошли пожилые люди. Мужчина сразу представился: «Потапов Иван Алексеевич. Родился в 1810 году в Костроме. А ты, сынок, откуда?» Уваров чуть не упал, но возразить не посмел. «Или я ослышался, или он сумасшедший», — подумал он, — «а может, шутит». В ответ он только развел руками. «А я Полина Васильевна», — добродушно сказала женщина, — «родилась в 1812 при пожаре Москвы, при Наполеоне Антихристе. А это дочка наша, Даша. Ей всего 17 лет». «Не возражать, не кричать, не топать ногами», — решил про себя Валентин, — «ведь они добрые». И, повинуясь доброте хозяев, пошел в дом. «Тебя как зовут? Ты отколь?» — спросил Иван Алексеевич, когда они подошли к дому. «Валентин я, из Москвы». «Святое место», — тихонько вздохнула Полина Васильевна. «Маменька, смотри, он сам не свой, пожалей его», — спохватилась девушка. — «Легко ли попасть в ад?» — «Обогреть тебя надо. Обласкать, Валентин», — согласилась Полина Васильевна. — «Главное, ничего не бойся», — добавил сам Потапов. — «Мы православные и при жизни всегда все соблюдали. Людей и Бога любили, а попали сюда потому, что Господь захотел испытать наше терпение, а не потому, что мы какие-то там прихвостни врага человеческого. И ты тоже такой. По лицу видно, душа у тебя добрая». Так за беседушкой они вошли в дом. Прошли в комнату, где все было просто и как положено. Самодельные иконки в углу, белая скатерть на столе, стулья, шкаф. До крестьянской избы, конечно, не дотягивало, но в целом Валентин почувствовал здесь покой и нормальность. Расселись за столом. «Мы люди простые, из бедных дворян. Когда сюда попали, обомлели, плакали целыми днями. Кругом черти, да еще в человеческом обличии. Визжат, кусаются, творят такое, слов нет. Перед иконами стыдно говорить. Мы думали, за что же души наши погублены, за что?» — рассказывал Иван Алексеевич. Но молитва помогла. Молились мы втроем, и, наконец, Господь сподобил, осветил нас светом своим. Во сне разум мой освежился, и сказано было мне, чтоб я, мы все терпели, и души наши спасены будут по воле Божией. Для Бога и ад не крепость, с тех пор лучше нам стало». «А как вы сюда попали?» «Как-как? Шли втроем по бережку, потом по леску, грибы собирали. Солнышко светило ласково, и вдруг сила нечеловеческая вестимо бросила нас сюда». Меж тем Полина Васильевна уже хлопотала насчет обеда, помолилась. Потапов промолвил: «Но не думайте, страху много бывает. Не собьетесь, душа спасется». Валентин понемногу приходил в себя, но мысли путались, и он не знал, с чего начать. Вспомнил, наконец, что оставлены в далекой, недостижимой России родители, друзья. С женой Валентин, однако, развелся 2 года назад. Детей от этого короткого брака не было. Еда в глазах Валентина чем-то отдаленно напоминала прежнюю, российскую. «Вот это мы называем картошкой», — умилялась Полина Васильевна. «Вот это луком. И гляньте на хлебушек. Кушайте на здоровье. Другое здесь не растет». Встали, помолились, как в былые хорошие времена. «Не думай, а лучше говори с ним, сынок», — тихо сказала Полина Васильевна. «Не огорчайся очень. Раз ты к нам такой пришел, то испытание адом тебе дадено, как и нам. Но душа твоя спасена будет. Я чувствую это, как и наши души. Это главное. А там хоть съедят нас, дело второстепенное. Душа — это что? Она из другого теста создана». Валентин молча вкушал пищу ада. «Откуда вы ее берете?» — наконец спросил он. «Немного вокруг растет, а потом нам черти привозят. Они же здесь в человеческом виде», — ответил Иван Алексеевич. «В этом их свойство — особость. И как будто по-человечески говорят. Ну, а сами... Увидишь, сынок, какие это люди, сразу поймешь, кто они. Не дрожи, держись веры. Но страх огромный на тебя нагонят». «Для чего они вас держат?» «Не знаем», — ответил Потапов. «Им виднее. Лучше об этом вам Сережа расскажет». «Какой Сережа?» — удивился Валентин. «Какой есть. Молодой человек, хорошего образования. Попал сюда немного позже нас. Хоть и чудной, но стал нам родной», — добавил Иван Алексеевич. «Его сегодня черти привезут», — пояснила, покраснев, Даша. «Взяли его, но должны привезти обратно». За окном послышались какие-то звуки. Полина Васильевна подбежала, раскрыла окно. «А вот и он едет, легок на помине». Вскоре Валентин услышал пение и ясно различил слова. «Пой же, пой на проклятой гитаре, ходят пальцы твои и вокруг, захлебнулся бы в этом угаре мой последний единственный друг». Рядом с ним молча шли черти, их было 2. Валентина, эти слова поэта из прошлого, это пение в аду резануло так, что в глазах его потемнело. Он вскочил и пошатнулся, припав к стене. А в комнату уже входил он, Сережа Томилин, исчезнувший с лица земли в 1926 году и попавший в ад. Впрочем, у Сережи было свое мнение относительно того, куда он попал. Через несколько минут Валентин и Сережа Томилин стали неразрывными друзьями. После обеда Потаповы, как и полагалось в 19 веке, пошли спать, а Сережа с Валентином остались наедине. «Ты пойми, Валя, — говорил ему через часок беседы Сергей, — не ад это, не ад. Теологически не сходится. Но старики так считают. Я их люблю. Они мне как родные. Но они слишком просто судят. Оно, конечно, похоже, и метафорически, косвенно, что ли, это ад. И мы среди чертей. А что, не черти, что ли, были в 17-м? Среди руководства черный козел. Он может любой облик принять. Ему-то что? Но не ад тогда был. И здесь не ад. А что же, что? Ты мне сначала скажи, с какого ты рождения? С 1977-го. Ого-го! А я в 26-м пропал. Ну и как? Большевичё-то поганое, небось, прогнали где-нибудь к 30-му году? Не прогнали. Но сейчас их нет. Потом все расскажу, какой расклад получился. А сейчас ты же не ответил мне на главный вопрос. Где мы? Сергей пересел на стул поближе к Валентину. Валя, в себя приди. Мы же в физическом теле. В ад можно попасть только после смерти. В какой-то степени это, конечно, ад, но не совсем. Тут дело сложнее. А как же старики, такие православные, не понимают этого? Да все они понимают. Я с ними сроднился. Они даже мой язык 20 века чуть-чуть переняли. Но они считают, что оказалось, вопреки богословам, ад может быть и в физическом теле. Просто богословы об этом не знали. Мало ли что богословам неизвестно. Не все Бог нам открыл, а только частично. А ты как считаешь? Выпить бы сейчас, Серега. Алкоголя тут нет. А я полагаю, что мы попали в необъяснимый фантастический мир. Его надо принять и все. Сергей. Ну, это не объяснение, а поэзия просто. Хорошо. Слушай. К нам приходит один человек. Из их племени. Великий ученый, жрец. Не знаю, кем они его считают, но он прячется от них в подземельях. И посещает нас. Как он обходит охрану, не знаю. Имя его Вагелит. Он знает древние языки, как он выражается. В том числе русский. Ну вот, мы попали в отдаленное, точнее, очень далекое 20 века будущее человечества. Валентин заходил по комнате. Кровь бросилась в лицо. Что-что? Это именно это? Будущее человечества? Да.